печали и невзгод житейского волненья. Один лишь Ты, Господь мой Бог, даришь мне утешение. Один лишь Ты, Господь мой Бог, даришь мне утешение. Один лишь Ты, Господь мой Бог, даришь мне утешение. Израненный грехом больной, лежа я при дороге, уж смерть витала надо мной, грозила гибель вскоре. Уж смерть витала надо мной, грозила гибель вскоре. Уж смерть витала надо мной, грозила гибель вскоре. Но мимо проходили все, без чувства сожаленья, лишь Ты приблизился ко мне с бальзамом исцеления. Лишь Ты приблизился ко мне с бальзамом исцеления. Лишь Ты приблизился ко мне с бальзамом исцеления. И вновь ожило все во мне, вновь солнце засияло. Я исцелен теперь вполне, жизнь новая настала. Я исцелен теперь вполне, жизнь новая настала. Я исцелен теперь вполне, жизнь новая настала.